Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 961. И не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Книга пророка Исаии, 65 глава, 19 стих. Прославленные больше не плачут, ибо все внешние причины для скорби исчезли. На небе не бывает распавшейся дружбы и разбитой надежды. Бедность, голод, опасность, гонения и клевета там неведомы. Не мучает боль и не печалит мысль о смерти или утрате. Прославленные больше не плачут, ибо совершенно освящены. Никакое сердце лукавое и неверное не склоняет их отпасть от Бога живого. Они непорочны перед престолом Его и полностью уподоблены образу Его. Не без основания перестают скорбеть те, кто перестал грешить. Они больше не плачут, потому что весь страх перемен уже в прошлом. Они знают, что они навеки в безопасности. Грех снаружи, а они заперты изнутри. Они пребывают в граде, который никогда не узнает осады, греются на солнце, которое никогда не зайдет, пьют из реки, которая никогда не обмелеет, срывают плоды с дерева, которое никогда не усохнет. Бесчисленное количество раз обернет свой круг время, но ему не исчерпать вечность. И пока она существует, их бессмертие и блаженство пребудут вместе с ней. Они навеки с Господом. Они больше не плачут, потому что всякое их желание исполнено. У них есть все, что они только могут пожелать. Глаз и ухо, рука и сердце, здравый смысл, воображение, надежда, желание, воля – все способности полностью удовлетворены. И хотя несовершенно наше теперешнее знание того, что Бог уготовил любящим Его, все же по откровению Духа мы достаточно хорошо знаем, что святые на небесах находятся наверху блаженства. Радость Христова, эта безграничная полнота восторга, пребывает в них. Они купаются в бездонном, безбрежном море безграничной красоты. Такой же радостный покой остается и для нас. Он не может быть слишком далеким. Скоро вместо плакучей ивы будет пальмовая ветвь победы, а капли горестной росы претворятся в жемчужины вечного блаженства. Итак, утешайте друг друга сими словами.